Остановившись на улице, Рикмен оценил обстановку. Машины припаркованы вереницей вдоль тротуара от Кэтрин-стрит до Хоуп-стрит. Работает студенческое кафе-бар. Рикмен поставил свою «Вектру» рядом с потрепанным «Ситроэном» и в последний раз осмотрелся. Нигде, насколько он мог видеть, не было полиции. Что означало одно из двух. Либо Джордана не было дома, либо группа наблюдения у него лучше, чем он о ней думал. Крыльцо было чисто подметено. Сохранившаяся старинная решетка для чистки обуви недавно покрашена, как и большая черная входная дверь. Рикмен сильно постучал дверным кольцом и подождал. Через полминуты постучал еще раз. Почтовый ящик слегка громыхнул, как будто кто-то открыл одну из внутренних дверей. Послышали шаги по лестнице, и Рикмен сжал кулак, приготовившись. Дверь открылась, и он шагнул вперед, отведя кулак, чтобы ударить. Но это была девушка. Темнокожая и хорошенькая, всего лишь 5 футов ростом. Этакое чудо в желтенькой ночной сорочке и смешных детских тапочках. Она приоткрыла рот от удивления и отступила на шаг, предоставив Рикмену придерживать дверь плечом. «Эй!» Голос возмущенный и немного испуганный. «Где он?» «Кто он? И кто ты-то такой?» «Он хорошо тебя натаскал, да? Сначала все отрицать, а потом уже можно позаботиться о личной безопасности. Убирайся отсюда!» — закричала она. «Или что? Вызовешь полицию?» Он нагнулся, чтобы их лица оказались на одном уровне, и сказал: «Экстренное сообщение, дорогуша. Я и есть полиция». Она начала плакать, пустив слезу в 3 ручья, безвольно повесив руки. На вид ей было не больше 16. Он проверил 2 гостиные справа по коридору, затем прошел на кухню и проверил заднюю дверь. Та была заперта. Не может же он прятаться наверху, правда? Бросить маленькую девочку разбираться со всем этим скандалом? «Я не маленькая девочка!» — закричала она сквозь слезы. «Вот погоди, вернется он домой!» Рикмен направился в холл. Она не пошла за ним, и вскоре он услышал, как она разговаривает по мобильнику. Суть разговора была в том, что какой-то здоровенный бугай приперся к ним в дом и сваливать не собирается. Должно быть, Джордан дал ей инструкции, потому что она осторожно подошла к кухонной двери, заглянула в холл и взвизгнула, увидев, что Рикмен все еще стоит там. Она опять послушала, а затем протянула телефон Рикмену. «Он хочет с тобой поговорить». Рикмен взял телефон, улыбнулся и отключил его, не став слушать. «Мобильные телефоны — это язва современного общества. Что тебе надо?» — чуть не рыдала она. «Мне надо увидеть Джордана лицом к лицу. Я собираюсь убить жестокого, кровавого ублюдка». Повернувшись, чтобы идти наверх, Рикмен краем глаза уловил металлический блеск и крутанулся назад. Лезвие ножа рассекло воздух рядом с лицом. Он схватил девушку за запястье и вывернул. Вскрикнув, она выронила нож. Он не отпускал ее, пока не поднял его и не сунул в карман. Девушка, извиваясь, рыдала: «Пожалуйста, не бей меня!» Потрясенный Рикмен отпустил ее. Она охватила левое запястье правой рукой, и он в первый раз заметил уродливый браслет почерневшего кровоподтека на запястье. Не все такие, как Джордан. Она угрюмо уставилась на него. Из глаз все еще текли слезы. «Знаешь, что случилось с его последней девушкой?» — спросил Рикмен. Не получив ответа, сказал: «Она закончила жизнь в мусорном баке, голая, умерев от потери крови». Ее глаза расширились, и она теснее стянула сорочку на шее. Она была еще слишком юна, чтобы владеть искусством обмана, и Рикмен смог прочитать все те мысли, которые пронеслись в ее голове в эти короткие секунды. Она была напугана. Знала, что когда Джордан вернется, ей не поздоровится.